Хороший писатель свободен от этого всего и пишет лишь то, что чувствует, что волнует его на самом деле. Великого заносит. Он пишет то, что, по его мнению, спасет человечество, а на самом деле может погубить. Довлатов всяческие Катурны сразу отбросил, поэтому он навсегда среди нас, а не в облаках. Я тут зашел в книжную лавку Мартьянова и просил Довлатова и Уфленда. Старик Мартьянов бодро закивал и вынес мне Алданова и Кюхлю. В жизни всегда есть место комплексу. Гениальным ходом, конечно, было открытие газеты «Новый американец». Замечательные статьи Довлатова в ней сразу сделали его первым. Он попал в настрой новой волны эмигрантов из России, в тот тон разговора, которым они говорили до отъезда и продолжали говорить тут. Довлатов ли его не знать? В этом тоне написаны его книги. И когда он начал их выпускать, все прежние надутые кумиры стали лопаться, как мыльные пузыри. Мало быть просто хорошим писателем. Еще лучше попасть в какое-нибудь течение. И Довлатов, в отличие от многих, в такое течение попал. В те годы, сейчас это трудно понять, главной темой интеллигентских разговоров был отъезд. Об этом говорили и думали все, примерно как в 30-е годы, о спасении челюскинцев. Многие из уехавших томились. Ну вот уехали, и что тут получили, не считая колбасы, которые в России теперь навалом? Для людей духа это был больной вопрос, ведь не с дубленками же они приехали сюда. И вот теперь они могли радостно воскликнуть. Их переезд был оправдан. Довлатов! Довлатова мы здесь получили, а там бы он загнулся наверняка. А так все, оказывается, было сделано ими правильно. Довлатов оказался главным героем для всех уехавших, их идолом, их орфеем, воспевшим и прославившим их рискованные путешествия. С ним их жизнь обрела смысл, даруемый лишь литературой, за что на него и обрушилась массовая любовь. А потом, поскольку ветер в те годы явно дул с запада, что было вполне оправдано, Довлатов стал кумиром и оставшихся на родине. Александр Генис утверждал, Довлатов всегда стремился именно к этому, обрести массового читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги и стоит писать. Довлатов не доверял эзотерическому творчеству. Морщился, встречаясь с заумь, невнятицу, темное многословие в чужом тексте. Сам Сергей жестоко высмеивал интеллектуальный снобизм, писал предельно просто. Проза Довлатова действительно образец той массовой культуры, которую так часто и неоправданно презирают в России. Именно поэтому хавают вместо нее нечто совсем уж невообразимое, не имеющее отношения ни к культуре, ни к массам. И теперь я подхожу к самому главному, что надо сказать, но язык не поворачивается. Этот подвиг литературного Геракла, совершенный Довлатовым, может поразить и даже вызвать протесты. Он отбросил вообще всю литературу, которая была до него, да и при нем. Зачем входить в уже известную реку, только воду мутить? Отбросил. Не только советскую литературу, но и классическую, с ее многозначительными пейзажами, глубокомысленными пышными абзацами, рассуждениями о судьбах человечества, ходе истории, сгрузил. Не повез. Эта старая мебель сделала бы его груз неподъемным. И он решился все это выбросить. Все духовные и художественные ценности, которыми нас достали еще в школе, тщетно искать в сочинениях Довлатова. Он начал с чистого листа. Никаких застарелых пятен. Знатоки отмечают у Довлатова вовсе не те достоинства, за которые обычно хвалят русского писателя. Минимализм, краткость, дисциплину. Одобряют то, что он упразднил, даже синтаксис. Избегал он, как уже известно, прилагательных, не говоря уже о причастных, а тем более деепричастных оборотах. Хватит! Не в советской школе. Вырвались, слава богу. За это даруемое им чувство облегчения, свобода от многовековых догм, гора с плеч, Довлатов так любим. Что-то подобное, помню, смеясь, рассказывала Марина Рачко, жена Игоря Ефимова, после обсуждения ее стихов. «Наш руководитель сказал, твои стихи любят за низкий моральный уровень». То, что Довлатов всегда ставит своих непутевых героев и по морали, и по удачливости, и что изображаемым автор тоже всегда попадает в просак и в прогар, сразу же привлекает к нему симпатию и любовь читателей. Иванушка-дурачок — всегда наш любимый герой. Даже обычно насмешливый, высокомерный Александр Генис восторженно принял Довлатова. Впервые, прочитав его, я сразу понял, что наконец-то у нас появился писатель, о котором я мечтал. В то время, в особенности по сравнению с нашим, русская литература была довольно богата, но ей явно не хватало легкого веселого голоса, который был моментально узнаваем со страниц книги Довлатова «Невидимая книга». Пожалуй, самый точный и проницательный комплимент. Его достоинство в том, что он собственным стилем не обладает. Но достигнуть этой незримости стиля не так просто и легко. Невозможно, кажется, соскрести все ракушки псевдокультуры. К этому понятию Довлатов относил почти все. Так и лезут в строку крупные мысли, многословные излияния, имеющие вид глубокомыслия. Звенят в ушах залетевшие еще со школы звонкие фразы, которые так хочется повторять. Очистить борт от ракушек — это большая работа. Ракушки попадаются красивые и даже роскошные. Сразу культурные люди оценят, начнут хвалить. Нелегко избавиться от всех знакомых уже апробированных штампов, особенно высокоинтеллектуальных или, скажем, объединяющих всех людей доброй воли. Примут на ура. Сколько сил и мужества ушло у Довлатова на освобождение от всего этого. Он пробился через обвинения в легковесности, в отсутствии задач современности и так далее. И он своего достиг. Специально, чтобы отрешиться от постороннего шума, сосредоточивался лишь на словах. Придумывал занятия с ними. Например, начинать все слова во фразе с разных букв. Сосредоточившись на этом, пропускал все лишнее мимо ушей, мимо своей совершеннейшей прозы.